Я читаю главу 16 из 3 книги Царств. «И было слово Господне к Иую, сыну Ананиеву, о Ваасе, за то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иеровоама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Ваасы и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Наватова. Кто умрет у Ваасы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные». Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Ананьева, уже было сказано слово Господне о Ваасе, и о доме его, и о всем зле, какое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоамову, за что он истреблен был. В 26-й год Ассы, царя иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем в Фирце, и царствовал 2 года. И составил против него заговор раб его Замврии, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился до пьяна в доме Арцы, начальствующего над дворцом Фирце. Тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его в 27-й год Ассы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замврий весь дом Ваасы по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя пророка, за все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Ассы, царя иудейского, царился Замврий, и царствовал 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника над Израилем, в тот же день в стане. И отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собою царский дом огнем и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное перед очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, который тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Гонафова, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Ганафова. И умер Фамний, и воцарился Амврий. В 31-й год Ассы, царя иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра, и застроил гору, и назвал построенным им город с Самарией по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное перед очами Господа, и поступал хуже всех бывших перед ним. Он во всем ходил путем Иероваама, сына Наватого, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амвриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амврия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иерваама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон. На первенце своем Авираме он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина.